গোপী জন্মাল জয় গিরি বরধারি জয় গিরি বরধারি যশোদা নাম দানা জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন Шримад-Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 9. Молитвы Брахмы. Господь Кришна, будучи удовлетворенной молитвами Брахмы, отвечал: «Дорогой Брахма, когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание». Комментарий. В Бхактирасамрита Синху говорится, что человек, который желает только одного, заниматься трансцендентным любовным служением Господу, является освобожденной душой, в каких бы материальных условиях он ни находился. Такое служение Господу – это сварупа, или истинная форма живого существа. В Чайтанья Чаритамрите Господь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это, говоря, что истинной духовной формой живого существа является его вечное служение Верховному Господу. Не понимая того, что в трансцендентном мире служение Господу основано на трансцендентной любви, последователи философии Майявады содрогаются при одной мысли о том, что живое существо является слугой. Трансцендентное любовное служение не имеет ничего общего с подневольным служением в материальном мире. В материальном мире даже тот, кто считает, что никому не служит, является рабом собственных чувств, находясь под властью гун материальной природы. По сути дела, никто из живущих в материальном мире не может быть господином. Поэтому служение чувствам приносит людям одни страдания. Они содрогаются при одной мысли о служении, потому что ничего не знают о природе трансцендентного служения. В трансцендентном любовном служении слуга обладает той же свободой, что и сам Господь. Господа называют сварат, что значит абсолютно независимый. И его слуга тоже абсолютно независим, сварат, так как в духовном мире никто не служит по принуждению. Движущей силой трансцендентного служения в духовном небе является чувство спонтанной любви. Отблеск такого служения можно увидеть во взаимоотношениях матери и сына, двух друзей, жены и мужа. Друзья, родители или жены служат не по принуждению, а исключительно из любви к своим близким. Однако в материальном мире такое любовное служение не более чем бледная тень истинного служения. Истинное служение или служение в сварупе, в истинной духовной форме, это служение в духовном мире, в общении с Господом. Тем же самым трансцендентным любовным служением можно заниматься и здесь, практикуя бхакти-йогу. То, о чем говорится в этом стихе, применимо также и к представителям школы гьяны. Когда достигший совершенства гьяни полностью очищается от материальной скверны, то есть от грубого и тонкого материального тела вместе с чувствами, которые связаны с гунами материальной природы, он погружается во Всевышнего и таким образом освобождается из материального рабства. Гьяни и преданные, в сущности, проходят один и тот же путь. И те, и другие достигают освобождения и очищаются от материальной скверны. Разница между ними заключается в том, что гьяни остаются на этом уровне, довольствуясь элементарным знанием, тогда как преданные продолжают процесс духовного совершенствования в любовном служении Господу. В спонтанном стремлении служить Господу преданные развивают свою духовную индивидуальность. Их служение становится все более возвышенным, пока не достигает уровня мадхурья-расы, трансцендентного любовного служения, которым обмениваются возлюбленные. Верховный Господь продолжал: «Поскольку ты хочешь бесконечно увеличить население Вселенной и все больше и больше служить мне в самых разных качествах, я предоставлю тебе все возможности для этого, ибо моя беспричинная милость вечно пребудет с тобой, возрастая каждое мгновение». Комментарий. Сообразуясь со временем, конкретными задачами и обстоятельствами, чистый преданный Господа всегда стремится тем или иным образом увеличить число преданных. Материалист может счесть такое расширение трансцендентного служения материальной деятельностью. Однако на самом деле в этом проявляется постоянно возрастающая беспричинная милость, которую Господь проливает на своего преданного. Кому-то планы расширения проповеднической деятельности могут показаться материальными. Однако они имеют принципиально иную природу, ибо служат удовлетворению духовных чувств Всевышнего Господа. Дорогой Брахма, ты первый из мудрецов, и поскольку твой ум всегда сосредоточен на мне, греховная гуна страсти не осквернит тебя даже тогда, когда ты будешь производить на свет многочисленное потомство. Комментарий. То же самое Господь обещает Брахме во второй песне Шримад Бхагаватам. Это благословение Господа делает все планы и проекты Брахмы совершенными. Даже если порой Брахма и бывает введен в заблуждение, как в эпизоде, описанном в 10-й песне, причиной его заблуждения является деятельность внутренней энергии Господа. И в конечном счете это заблуждение помогает ему совершенствоваться в своем трансцендентном преданном служении Господу. Аналогичный случай произошел с Арджуной. Любые заблуждения чистых преданных Господа помогают им еще глубже постичь Господа. Дорогой Брахма, хотя обусловленным душам нелегко познать меня, тебе удалось постичь меня сегодня, ибо ты осознал, что во мне нет ни грана материи, в частности, пяти грубых и трех тонких элементов. Комментарий. Чтобы познать абсолютную истину, недостаточно просто отрицать материальный мир во всех его проявлениях. Для этого нужно постичь истинную природу духовного бытия. Тот, кто думает, что раз материальное бытие проявляется в формах, то духовное бытие должно быть бесформенным. Такой человек мыслит категориями негативной материальной концепции духа. Истинная духовная концепция включает в себя представление о духовной форме, которая принципиально отлична от материальной формы. Именно так Брахма воспринял увиденную им вечную форму Господа, и Господь подтвердил правильность его концепции духа. В Бхагавад-гите Господь резко осуждает материальные представления о теле Кришны, которые возникли потому, что Он приходил на землю в образе человека. Господь может прийти в материальный мир в любой из своих бесчисленных духовных форм, но ни в одной из них нет ни грана материи. Более того, между его телом и душой нет никакой разницы. Таков путь постижения духовной формы Господа. Верховный Господь продолжал. «Размышляя над тем, откуда растет лотос, на котором ты родился, ты даже вошел в его стебель, но так ничего и не обнаружил. В это время я изнутри явил тебе свою форму». Комментарий. Увидеть личность Бога можно только по Его беспричинной милости. Этого нельзя сделать ни с помощью философских размышлений, ни посредством материальных чувств. Трансцендентная форма верховной личности Бога недоступна восприятию материальных чувств. Постичь Господа можно только в процессе смиренного, преданного служения, когда Он сам открывает себя преданному. Понять Бога способен лишь тот, кто любит Его. Господа нельзя увидеть материальными глазами, но Его можно увидеть в своем сердце, духовными глазами, которые откроются, когда будут умощены бальзамом любви к Богу. Пока наши духовные глаза застилает пелена материальной скверны, мы не сможем увидеть Господа. Но когда преданное служение очистит их от скверны, Господь предстанет перед нашим взором. Все попытки Брахмы самостоятельно обнаружить корень лотоса окончились неудачей. Но когда он своими аскезами и преданностью умилостивил Господа, Господь сам открыл ему себя, без каких бы то ни было усилий со стороны Брахмы. Брахма, молитвы, которые ты вознес, прославляя величие моих трансцендентных деяний, аскезы, которые ты совершил, стремясь постичь меня, и твоя непоколебимая вера в меня – все это плоды моей беспричинной милости». Комментарий. Когда живое существо хочет заниматься трансцендентным любовным служением Господу, Господь, как Чайтья-гуру, духовный учитель в сердце, всячески помогает ему, и благодаря его помощи преданный способен совершить много удивительных, невероятных с материальной точки зрения деяний. По милости Господа, даже неграмотный человек может сложить молитвы, которые будут верхом духовного совершенства. Материальные качества не способствуют достижению духовного совершенства. Его может достичь каждый, кто искренне старается заниматься трансцендентным служением Господу. Единственное, что необходимо для достижения духовного совершенства, это искренние усилия. Материальные достоинства, будь то богатство или знание, не играют в этом никакой роли. «Я очень доволен тем, как ты описал меня, рассказав о моих трансцендентных качествах, которые материалистам представляются материальными, и потому я благословляю тебя. Пусть исполнится твое желание, и ты прославишь своими делами все планеты Вселенной». Комментарий. Чистые преданные Господа, подобные Брахме, и его последователи в цепи ученической преемственности, хотят, чтобы Господа знали все живые существа во всех уголках Вселенной. И Господь неизменно благословляет таких преданных, исполняя их желания. Имперсоналисты тоже иногда возносят молитвы личности Бога на Раяне, которого считают олицетворением материальной благости. Однако их молитвы не приносят удовлетворения Господу, поскольку в них ничего не говорится о его истинных, трансцендентных качествах. Господь с особой благосклонностью относится к своим чистым преданным, хотя он неизменно добр и милостив ко всем живым существам. В данном стихе заслуживает внимания слово «гунамаям», указывающее на то, что Господь обладает трансцендентными, то есть духовными качествами. Верховный Господь продолжал: «Каждого, кто станет поклоняться мне, вознося молитвы, подобные молитвам Брахмы, я не замедлю вознаградить исполнением всех его желаний, ибо я Господь всех благословений». комментарий. Тот, кто стремится к удовлетворению собственных чувств, не способен возносить Господу молитвы, подобные молитвам Брахмы. С такими молитвами к Господу может обратиться только человек, стремящийся удовлетворить его своим служением. Господь неизменно исполняет все желания своих преданных, связанные с трансцендентным любовным служением Ему. Но Он никогда не потакает прихотям непреданных, даже если они по случайному стечению обстоятельств возносят Ему самые лучшие молитвы. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 33 по 41, 9 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в то же самое время.